«Да там не заблудитесь», — снова начал, было, Гоша, но живо перестроился и принялся крутить головой, кого-то высматривая. Потом активно замахал рукой, с зажатой в ней кепкой. «Илюша, Илья, иди сюда». Пока мы ждали, я поставил на землю спортивную сумку, нагруженную пивными бутылками. А пацан, которого так активно звал Гоша, не особо торопился. «Ну, чего?» — спросил он, зыркнув в нашу сторону. «Лет 12, типичный такой деревенский белобрысый шкет, тощий, загорелый, в майке и шортах. До рассвета нужно проводить», — с нажимом сказал Гоша. «Да что тут провожать-то?» — скривился пацан. «Тропинка-то одна, не спорь мне тут», — смешно повысил голос Гоша. «Ну, бать», — заныл пацан. «Цыц», — Гоша опасливо зыркнул на Василия. «А на речку потом можно?» — прищурился пацан. «Можно, можно», — закивал Гоша и подтолкнул отпрыска в плечо. Тот сразу повеселел и погнал в припрыжку по высокой траве. Ну а мы поплелись за ним, отмахиваясь от комаров. То ли хваленый термоядерный таежный переставал действовать, то ли концентрация насекомых на кубический метр воздуха была настолько высокой, что всякие там репелленты особо ничего не решали. Есть такая пространственная магия, если ты идешь по незнакомой дороге, то она кажется гораздо длиннее, чем есть. Тропинка среди кустов и деревьев казалась какой-то бесконечной. Во всяком случае, мне, у меня вообще создалось впечатление, что из всех нас я меньше всех приспособлен к лесным походам. Даже Бильфигер, поначалу так нервно отреагировавший на комаров, уже топал вполне жизнерадостно. А Василий с Шимикой так вообще весело перекрикивались, предвкушая, как они сейчас засядут в беседочке и бахнут пивка, которое я как раз тащил в сумке. Но неудобства были связаны не с ней, подумаешь, сумка. Просто, хех, кажется, это дало о себе знать мое прошлое и будущее, в котором я привык к комфорту, а на природу выезжал исключительно в благоустроенные кемпинги и пансионаты, где всю эту летучую и кровососущую нечисть травит еще в самом начале весны, а поперек дорожек не свисают ветки колючих кустов и крапива. Мозгом я понимал, что это ощущение временное, дело привычки, не более, и ныть на эту тему уж точно не собирался, но мыслишки о том, чтобы под каким-нибудь благовидным предлогом избежать поездки на Рокозеро, в голове все-таки появились. Если жить на базе, то по этой дорожке придется туда-сюда по 100 раз в день бегать, что ли? Вопросил внутренний голос, когда перед нами возникло суковатое толстенное бревно, переброшенное через ручей в неглубоком овражке. «Ну вот, пришли», — заявил наш белобрысый провожатый, перебежав через бревно, даже его не заметив. «Вон там в заборе дырка», а я побежал, и пацан скрылся за кустами, только ветки затрепыхались. «Когда мне было лет 5, задумчиво проговорил Бильфигер, моя мама летом работала в пионерском лагере, была заместителем заведующей или что-то такое, и она меня взяла с собой, но я был маленьким, так что в отряд меня селить было нельзя, так что жил я с ней, в специальных таких корпусах для взрослых, в отдалении, а между ними и всем остальным лагерем был овраг, внизу крапива и грязь, но не глубоко, а через овраг, дощечка перекинута, совсем узкая такая, и вот мама меня привезла, и в первый день идет показывать дорогу, и переходит овраг по этой самой дощечке, даже перебегает, а я стою и смотрю, мне страшно, трындец, а она говорит, давай, не бойся, я, такой, пошел, а она качается подо мной, я делаю шажок, останавливаюсь, и еще шажок, стою на середине и понимаю, что с места не сдвинусь больше. Стою реву, тут мама пошла мне навстречу, чтобы спасти, а я разозлился, такой, типа, зачем она вообще меня заставила через это идти, там же крапива, ну и мы, короче, вместе вниз и упали, и потом в обнимку в медпункт, изрек Шимика, взявшийся первым штурмовать препятствие, вполне успешно и без проблем перешел, кстати, бревно было реально толстенным и надежным, и даже пара веток, чтобы держаться, имелось в стратегических местах. «Не», — мотнул головой Бильфигер. Извозюкались в глине и грязи, пока выбирались. Крапивой обожглись. Там внизу под травой оказался ручей, но воды почти нет, зато жижа грязная по колено. «И что же ты потом сделал?» Василий решительно наступил на бревно вторым. Отправился к директору лагеря с прошением, чтобы положили нормальный мост. «Я уже не помню», — вздохнул Бильфигер. «Я был вообще довольно избалованным, так что, наверное, я устроил там безобразный скандал с воплями, зачем ты меня сюда привезла, и никогда в жизни больше не пойду через этот овраг. А мама, скорее всего, отпаивала меня компотом, гладила по голове и обещала, что когда мы пойдем на станцию, она мне в магазине кулек подушечек купит. Чего купит? Спросил я. Подушечек, развел руками Бильфигер. Ну, конфет таких. Они бывают еще с повидлом, как карамельки, тогда невкусные. А такие белые, не знаю из чего, я очень любил. Сейчас куда-то пропали, жалко. И как ты справился с этой доской? Спросил я. И даже не потому что тянул время, препятствие меня не особо напрягало. Не помню, Бильфигер снова вздохнул. Я потом бегал по этой доске уже, не замечая. Но как именно научился, не помню. Шагай давай, хохотнул Василий. Раз в 5 лет научился, значит и сейчас не свалишься. Там доска была, а тут дерево. Веско возразил Бильфигер, но послушно двинулся через овражек, цепляясь за все возможные ветки. К финалу бревна он практически на четвереньках подошел. Так, Вовчик, ты сразу скажи, если надумаешь в середине реветь. Василий уперся взглядом в меня. Ты-то может и не разобьешься с такой высоты, а вот пиво не выдержит. Да нормально все, сказал я, безуспешно отмахнулся от зудящей над головой стаи комаров. Сосредоточился и перешел ручей овражек, если не с той же скоростью, как деревенский пацан, то с довольно близкой. Турбаза «Рассвет» была похожа на пионерский лагерь. Собственно, если бы везде не было написано, что это именно турбаза, то я бы решил, что это мы в детский лагерь забрались. Длинные корпуса, по центру, плац с флагштоком, деревянное здание клуба с залом мест на 250, и столовая, частично под навесом, и разбросанные по территории беседки, столики, волейбольная и баскетбольная площадки, столы для настольного тенниса. Рядом с корпусами сидели группки туристов. Кто-то пел под гитару, а кто-то просто общался. Натуральный такой пионерский лагерь, только для взрослых. Что-то народу многовато. Василий оглядывался, решительно топая через плац так, будто точно знает дорогу. Клим Саныч заверял, что никого не будет. Так может они до послезавтра рассосутся, пожал плечами Шимика. Я остановился и осторожно опустил сумку с пивосом на землю. Так, Василий, может мы пока беседку займем, сказал я. Тот кивнул, не поворачиваясь. Мы с Бильфигером радостно забурились в одну из беседок, утилитарную такую, крыша на деревянных столбах, а под ней стол и 2 длинных скамейки. Рассчитана эта конструкция человек, наверное, на 20. Логично, в принципе. Туристическая группа же примерно такого размера должна быть. Хотя много я в этом понимаю, конечно. Я водрузил сумку на стол, изрезанный образцами настольной живописи. Имена, годы. Здесь был Кузя. Даешь компот, замер на несколько секунд. Комаров на территории базы было явственно меньше, чем в лесу, но кажется это просто потому, что здесь у них был выбор, кого кусать. Вон там, например, метрах в 30 группа туристов в одинаковых штормовках защитного цвета горланит хором. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки, на макушку красный мак, а вокруг ромашки. Определенно, у этого места имелся свой уникальный вайб, та самая туристическая романтика, изгиб гитары желтая и милая моя, солнышко лесное. И вообще было ощущение, что там, за пределами этой турбазы Советский Союз закончился, а здесь никто этого факта даже не заметил, и все осталось как было. А вот я сейчас сгущенку пробью. О-о-о, кто-то у нас богатый, давай-ка ее сюда. Не давайте ему, он в прошлый раз всю банку за один присест высосал. Бильфигер открыл сумку и принялся выставлять бутылки на стол. Василий, Шимика и еще один мужик появились из-за деревянного корпуса. Чего ты как не родной? Размахивая руками, вещал тот, третий. Пожилой такой дядька, с козлиной бороденкой, в очках, рубашке в клеточку и завязанной вокруг талии штормовкой. Это у них обязательная униформа тут что ли? Это же туристы. 3 группы у меня завтра уходит, а еще 2, послезавтра рано утром. На фестиваль на базе никого не будет, как мы и договаривались. Я расписание все сдвинул, хотя и пришлось буквально каждого туриста по телефону вылавливать, ты даже не представляешь. Клим Саныч, ты мне лучше вот что скажи, перебил его повеселевший Василий. Карамешка у тебя тут как, нормальная? Ну, снабжение у нас сейчас сам понимаешь, замялся Клим Саныч. Повара у нас есть, конечно, но группы с самого начала себе сами готовят. Им выдают пайк, ведра, и они на базе тренируются. Ты же сказал, что столовая у вас нормально работает. Возмутился Василий и аж остановился, не дойдя до стола с пивом. Работает, чего бы ей не работать, развел руками Клим Саныч. Но ты же сам говоришь, что звезд собираешься у нас поселить, а они, наверное, капризные. Им макарошки по-флотски и ухо из консервы может не понравиться. А компот? Вдруг громко спросил Шимика. С компотом у вас теперь как? Нормально все? Сухофрукты на складе есть? Кивнул Клим Саныч. Так, продукты, значит, нужны. Василий задумчиво взял бутылку пива и ловким движением сбил крышку об угол стола. Продукты не проблема, подвезем. Мужики сели на скамейки у стола и принялись азартно обсуждать технические моменты, сбиваясь на общие воспоминания и общих знакомых. Мы с Бильфигером не вмешивались. Я честно пил лимонад Буратино, бутылку которого присовокупил к пивосу в Сильпо в Малиновке, когда мы туда заезжали. «Слушай, Вов, а можем в поход сходим, а?» — вдруг предложил он, с некоторой мечтательностью глядя на дружную группку туристов, которая громко расхохоталась чьей-то шутке. «Ты серьезно?» — иронично приподнял бровь я. «Я что-то вспомнил, как мы на гастролях в палатках жили, хорошо же было», — Бильфигер подпер подбородок кулаками. «Это потому что комаров не было». Я прихлопнул ладошкой примерно с десяток насекомых, облепивших джинсы. «Мы же ходили в седьмом классе, помнишь?» — спросил Бильфигер и уставился на меня. Тогда еще Астарот был в Милованову влюблен, а училка глазки инструктор устроила. «Ностальгия — это сравнивать лучшее из прошлого с худшим из настоящего», — засмеялся я. «Обратный путь всегда короче, во всех смыслах. Оказалось, что никакая это не бесконечная тропинка среди кустов и крапивы, а реально два шага, и от Малиновки до Новокиневски не целую вечность тошнится в пазике, а, вжух, и дома. Собственно, вернулись мы еще до 7 вечера, так что вполне можно было по-быстрому смыть с себя остатки вонючего таежного крема, вытряхнуть отовсюду тысячи невесомых трупов комаров, какие-то сухие листики, хвойнки и прочие лесные прелести, переодеться и поехать в Фазенду, где сегодня как раз намечался один из непрограммных тусичей фестиваля. Честно сказать, если бы мы остались в нашей прошлой квартире, я бы тысячу раз задумался. Пришел бы домой, пожарил бы свининки с луком, салатик накромсал, схомячил бы это все под какой-нибудь фильмец с гнусавым переводом. И стопудово выходить из дома мне бы не захотелось. Но, увы, в той прекрасной квартире ныне проживала избалованная барышня вместо нас. Тетя Марта пришла как раз в тот момент, когда я выключил душ. «Володя, я ужин приготовила. На тебя накрывать?» — раздался ее голос из кухни. «Зачем она тогда выходила, интересно? За хлебом, что ли?» «Да, тетя Марта», — сказал я, натягивая свежую футболку. «Ну да, картина маслом. На круглом столе белоснежная скатерть, фарфоровая супница, салфетки, корзинка с аккуратно уложенными пластиками хлеба. Садись, Володя», — величественно кивнула тетя Марта. «Евушка убежала уже, сказала, что ты знаешь, куда. Ох, так мне, наверное, тоже пора бежать». И откуда, что называется, энтузиазм взялся? Только что ведь размышлял о том, что завалиться сейчас на кровати почитать книжку, это очень привлекательная идея. «Садись, Володя, не опоздаешь», тоном, не терпящим возражений, сказала тетя Марта и взялась за супницу. Аккуратно наполнила мою тарелку свежесваренным борщом, ни капли не пролив на белоснежную скатерть. «Разумеется, нам нужно серьезно поговорить». Почему-то именно в этот момент я вспомнил одну игрушку, которая у меня пару недель в машине стояла. Хомяк-повторюша. Купил, после того, как где-то в инете ролик посмотрел, как этот самый повторюша с гипшником бодается. Меня так никто и не остановил, но случилось другое. Одна барышня сказала как раз эту самую фразу. Решительно села, посмотрела на меня проникновенно и вместо «привет» сказала вот это самое, сакраментальное. И тут хомяк ожил. Накал драмы резко понизился, я заржал, барышня вспыхнула и пуля из машины вылетела. Пришлось даже догонять, чтобы извиниться. «Нам надо сиезно поговорить», — мысленно передразнил я тетю Марту. Не со зла, совершенно автоматически так, и почувствовал, как у меня задергалась щека от усилия не засмеяться. Ничего с собой поделать не могу, прямо триггер у меня теперь на эту фразу. Но тетя Марта, видимо, по-своему истолковала мою гримасу. «Володя, ты собираешься жениться на Евушке?» — напрямую спросила тетя Марта. «Да хоть завтра», — отозвался я. Совершенно искренне отозвался, но вредный воображаемый хомяк продолжал передразнивать слова тети Марты, так что держать серьезное выражение лица легче не становилось. Блин, а ведь это практически лайфхак для ведения переговоров. Обычно среди советов слышишь довольно стандартное: чтобы все время удерживать улыбку на лице, представь своего визави голым. Но голый – это не всегда смешной. А вот если за ним хомяк все слова повторяет, то хочешь не хочешь будешь улыбаться. Володя, между прочим, я не сказала ничего смешного. Глаза тети Марты стали холодными и суровыми. Или тебе кажется, что семья – это что-то веселое? Семья, молодой человек, это очень большая ответственность. Осень бойся ответственность, мысленно повторил хомяк. Я чуть борщом не подавился. Пришлось срочно закрывать рот руками, делать вид, что я поперхнулся и мчать в ванну, чтобы отдышаться. Я облокотился на раковину и посмотрел на себя в зеркало. Так, вилял, соберись, строго сказал я сам себе. Это всего-то ужин с серьезным разговором. Выдох-вдох, выдох-вдох. Сейчас я вернусь за стол и буду вести себя как взрослый приличный человек. Ведь так, глава 17. Это мужикам все с рук сходит, вдохновенно вещала тетя Марта. Живешь без свадьбы, молодец, 5 баб завел в разных квартирах, вообще герой, холостяком ходишь, никаких проблем. Любой придешь с обручальным кольцом и букетом, примут и еще и добавки попросит. Насчет добавки у меня в голове родился ехидный комментарий, но я благоразумно промолчал. У девушек ведь совсем другая история, продолжала тетя Марта. Сейчас вроде как стало свободнее, но это только кажется. А раньше ведь как было, погуляла с парнем под ручку, и все, клеймо гулящее, и замуж тебя никто уже не возьмет. Я кивал, хомяк повторюша меня уже отпустил, так что ржать на каждую фразу не хотелось. Спорить, однако, тоже вполне возможно, тетя Марта была во многом права. Я как-то никогда не задумывался об этой стороне жизни, ни в своем прошлом будущем, ни сейчас, как будто это была чья-то чужая система координат. «Володя, я же вижу, что ты к Евушке очень сердечно относишься», тетя Марта подалась вперед и накрыла мою ладонь своей, проникновенно так заглянула мне в глаза. «Я Евушке только добра желаю, поэтому с тобой вот сейчас и говорю, пока ее нет, тебя может быть просто не научили, как правильно, муторная эта штука». Серьезные разговоры, вот что, я слушал, я кивал, поддакивал даже, в чем-то и правда мысленно соглашался, а не только на словах, но при этом все время поглядывал на дверь, и на часы. Сбежать хотелось вовсе не от самой темы, а именно от этой тягостной атмосферы. Как вообще можно про хорошие разговаривать в таком странном ключе, не понимаю. Ужин благополучно закончился на весьма благожелательной ноте. Под убаюкивающий аккомпанемент уроков жизни тети Марты я убрал со стола, помыл посуду и заверил ее, что все будет отлично, мол, не сомневайтесь, переоделся и вышел, потому что мне остро захотелось видеть Еву, и еще хотелось подумать, сработали нотации тети Марты, не иначе, можно было сесть на троллейбус, проехать несколько остановок, и тогда я доберусь минут за 15, а можно было прогуляться, это где-то полчаса. Ясен пень, я выбрал второе, думать на ходу явно сподручнее, тем более ту мысль, которая раньше ни в каком приоритете у меня даже не стояла. Итак, что у нас в активе? 19-летний обалдуй Вова вилял. С точки зрения тети Марты, парень хороший, но туповатый, которому до сих пор не пришло в голову, что жить с любимой девушкой во грехе, это наносить невосполнимые потери ее репутации на брачном рынке. Мол, это только кажется, что времена поменялись. Но пока мы не поженились, Вова вилял просто морочит Евушке голову, отнимая у нее драгоценное время, за которое она бы могла найти себе достойного мужчину, с кольцом и серьезными намерениями. Так-то у меня даже в мыслях не было, голову морочить. Да и к свадьбе как таковой я относился. А как, кстати, женат-то я ни разу ведь не был. Вспомнился похожий разговор с другой Евиной родственницей, из-за которого мы с Евой, пожалуй, что, эту тему больше и не поднимали. Ну, окей, я не поднимал, резонно предположив, что после той дурацкой застольной беседы ей тоже не сильно улыбается что-то такое обсуждать. Я тряхнул головой, замедлился, поняв, что иду слишком стремительно. И если так пойдет дальше, то домчу до фазенды быстрее, чем на троллейбусе бы доехал. А мысль так и повиснет в голове, пришпиленная отмазкой, подумаю об этом после фестиваля. Тогда я вообще остановился. Хрень, реально. Мне же в самом деле не 19, как Вове Вилялу, чтобы я отмахивался от каких-то там проблем. Пора додумать мысль, прийти на ее счет с самим собой к единому мнению и как-то стратегию что ли выработать. Под развесистым тополем, пушащимся белыми сережками, стояла старая массивная лавка, когда-то предназначенная для созерцания фонтана. Сейчас от фонтана в крохотном скверике остался один бортик, но скамейка на месте. Я сел, закинул ногу на ногу, покачал кроссовком и принялся изо всех сил думать. Ну, в смысле, накидывать в голову мысли по обозначенной тетей Мартой проблеме. Мусора на эту тему, кстати, как выяснилось, в моих воспоминаниях хватало. Память услужливо подбросила разные эпизоды. Пьяные откровения Кирюхи, моего давнего хорошего приятеля, которого болезненный развод размазал по стене буквально, и тот мне в пьяном философском настроении выдавал наставление никогда не жениться, потому что чертов штамп в паспорте превращает любимых женщин в стерв. Вот на встрече с однокашниками зашел разговор про жизнь семейную, и все наперебой принялись делиться своими ГМ-проблемами. А вот мой школьный приятель Андрюха решил сделать девушке, с которой они уже год вместе жили, предложение. Кольцо купил, ресторан, все дела. Встал на одно колено при всем честном народе. Ну, любовь же у них, все хорошо, вот романтический жест во все поля. Сейчас, мол, она умилится, скажет счастливое «да», и весь ресторан будет рукоплескать. А она посмотрела на него странно и говорит: «Ты сбрендил что ли? У нас же нормально все, какая свадьба, нахрен?» И расстались они через месяц. В общем, он не смог ей простить вот этого вот прилюдного позора, вынес ей мозг, она тоже в долгу не осталась. Короче, не задалась семейная жизнь. Подвыпивший мужичок плюхнулся на другой конец лавки без приглашения. Кипончик на затылке, в руке, бутылочка пивасика, на лице, неожиданная для 90-х улыбка. Он даже вроде мотивчик какой-то мурлыкал себе под нос. Что нос повесил, пацан? Подмигнул он и сделал глоток пива из бутылки. Поопрошу. Я важно поднял палец. Не повесил, а серьезную мысль думаю. У тебя, значит, есть мысль, и ты ее думаешь? Хохотнул мужичок. Молодец, уважаю. На несколько секунд мужик перестал улыбаться, лицо стало тоскливым, даже где-то безысходным. Потом он снова посмотрел на меня. «А мне вот домой надо, а я тут с тобой сижу», — сообщил он, обращаясь даже как будто и не ко мне вовсе. Потом все-таки посмотрел на меня, лицо его снова просветлело. «А у меня дочка вот твоих лет, такая же лохудра, на фестиваль какой-то со скандалом сегодня упорола, мать бесится. Я ведь чего тут сижу-то, домой приду, скандал будет, как пить дать. Надька ведь у меня, ух, бой баба, чуть что не по ее, так она сразу». Что именно сразу делает его Надька, мужичок не сказал. Глаза его тут же стали мечтательными, рот расплылся в улыбке. «А что, девушка-то у тебя есть?» — вдруг спросил он. «Я вот честно скажу, всегда спросить хотел, но мне как-то таких парней не попадалось, чтобы вот волосы как у девок. Есть девушка», — кивнул я. «А чего не женишься?» Мужик тут же подался вперед, на лице азарт и энтузиазм. Я фыркнул. «Надо же, сговорились прямо. Я тебе вот что скажу, парень». Мужик принялся активно жестикулировать рукой с бутылкой. «Жениться надо. Не получится в первый раз, получится во второй. Потому что жена, она что? Она опора, друг, товарищи. Хотел сказать брат, ха, надо жениться. И все тут, а то девушка, она что? Хвостом круть». И умчалась. «А ты останешься как дурак, с волосами своими». Мужик засмеялся, довольный собой. Одним глотком допил содержимое бутылки и бросил ее в урну рядом с лавочкой. «Домой мне надо, вот что», — сказал он, но не поднялся. Посмотрел на меня. «Надька меня ведь там ждет, скандал будет». Вот теперь он встал и двинулся из сквера к пешеходному переходу. На полдороге вдруг вернулся и протянул мне руку. Я удивился, но ее пожал. «Хороший ты парень», — заявил он. Снова развернулся и припустил рысцой к переходу, чтобы успеть на мигающий зеленый. Я смотрел ему вслед. Хех, не иначе, знак судьбы. Такой вот, пьяненький, абсурдный, какой есть. В голову снова влезла мысль о том, что нужно с Евой обсудить этот вопрос, узнать ее мнение. А то вдруг в ее планы совершенно не входит замужество, а тут я со своим предложением. И вообще, как-то тупо же предлагать руку и сердце, потому что тетя Марта так сказала. Или вообще пьяный мужик на улице. Тут я не выдержал и рассмеялся. Парочка старшего школьного возраста, мирно шествовавшая мимо скамейки, шарахнулась. Девушка что-то прошептала парню, и они резко ускорились. «Ты, Вова, вилял, фигню всякую думаешь, вот что», — сказал я сам себе вполголоса. «Обсудить, по полочкам разложить, это что еще за скучная рационализация? Предложение, это же романтика, волшебство и цветы, чтобы как в кино сказочном. А если она откажется?» — спросил я у себя же, но другим тоном. «Откажется, значит откажется, философски заключил я. Подарю букет первой встречной девчонке, зайду в случайный бар, возьму вискаря и нажалуюсь на жизнь бармену. Ну, как полагается в таких ситуациях. На душе правда стало легко, что я, в самом деле, не обязательно относиться к свадьбе с серьезным лицом тети Марты. Свадьба, это же весело. Это повод собрать друзей и родню и закатить празднование на весь Новокиневской окрестности. Срок концертом и танцами до рассвета. Я решительно поднялся. Досада на тетю Марту, которая лезет не в свое дело, улетучилась. Сменилась на мысленное. Спасибо, прицел поправил. Я ускорился и почти бегом помчал к Фазенде. Площадка перед входом сегодня была весьма многолюдной. Одна компашка курила, замкнув кружочек. На кучу битых кирпичей сидел парень с гитарой неумело, но с энтузиазмом ее терзал. И несколько недорослей такого же вида ему активно подпевали и подхлопывали. Рядом с деревом обжималась парочка, еще несколько прогуливались вокруг. В общем, тусовщики были везде, на островках травы посреди глинистого пустыря, на скамейках ближайших домов, на поребриках тротуара. Даже те, кто был на некотором отдалении, было понятно, что они тоже наши. Дверь Фазенды была распахнута. Люди входили и выходили и галдели так радостно, что слышно их было за пару кварталов. Если тут столько народу, то сколько же там внутри, подумал я, протискиваясь между потлатыми товарищами, решившими задушевно поговорить прямо в дверях. «Печать?» — веско вопросил незнакомый парень, не особо грозного вида, обычный такой. «Новенький?» — спросил я, оглядывая юношу на контроле. «Без печати внутрь нельзя», — он виновато развел руками. «Но можешь здесь потусоваться, музыканты часто покурить выходят. Объясняться и рассказывать, кто я такой, мне было лень. Так что я сунул парню купюру, подставил руку под печать». Кивнул в ответ на его, только уже больше половины концерта прошло, и нырнул в Фазенду. Ну, кстати, народу было не то, чтобы прямо друг у друга на головах, но много, да, можно сказать, что клуб был целиком заполнен. На ринге танцевали три девчонки, затянутые в черные кожаные ремни. За баром стоял Макс собственной персоной, и с чрезвычайно довольным видом, а вокруг толпились его многочисленные поклонницы. На сцене какая-то группа. Вот так сходу я даже не смог определить, кто там поет. Вроде не наши, кто-то из понаехавших. Вилял. Раздался голос Наташи откуда-то из дальнего угла, а потом я ее увидел. Она сидела на стуле, который взгромоздили на кучу скамейкой других стульев. Головой она доставала до потолка и периодически держалась за этот самый потолок ладошками. «Что это за пирамида Хеопса?» – спросил я, когда пробился к этой конструкции. «О, это трон ночного повелителя», — сказала Наташа. «Поможешь слезть?» Вблизи эта штука из мебели и всякого хлама выглядела достаточно прочной, но все еще было неясно, зачем ее собрали. Я забрался на нижний ярус, протянул Наташе руку, а когда она на нее облокотилась, подхватил ее на руки и поставил на пол. «Короче, слушай», — сказала она. «В общем, тут был какой-то движ, в лимбо они что ли играли. Ну и кто-то взялся со сцены рассказывать, что в Африке на сцене зиккурат из столов, в общем, слово за слово, и вместо лимба все взялись строить вот эту здоровенную фигню, а теперь туда садит ночного повелителя, ну, в смысле, победителя, ну, ты понял, кто выступает», — спросил я, вытянув шею, «вроде кто-то знакомый даже, понятия не имею, вроде кто-то из Питера», — пожала плечами Наташа, «у нас тут сегодня конвейер и сборная солянка, кто успел, того и сцена». Тут музыканты начали новую песню, и я опознал, кто это. Темнело за окном, наступала ночь, за кухонным столом сидели мужики, вокалист без передних зубов, еще без своей фирменной прически шипами вокруг головы, и даже без всякого грима. На месте передних зубов темный провал. «Хех, нифига себе, это же Король и Шут», — сказал я. «Кто? Ты что, их знаешь?» — удивилась Наташа. «Я так первый раз вижу. Прикольные». Она повернулась и вместе со мной уставилась на сцену, а я даже забрался на ступеньку трона ночного повелителя, чтобы мне было лучше видно. Король и Шут звездами еще точно не были, ну, то есть были, но только среди меня одного. Я где-то в начале 2000-х на них подсел, на всех концертах был, когда они в Новокиневск приезжали. Однажды даже не поленился на их сольник сгонять в Питер. Собственно, так сложилось, что лично меня Киш цеплял из всего российского рока больше других. Поэтому я и смотрел сейчас на них так жадно, как и в прошлый раз, когда они на сцене полузаброшенного ДК в Питере выступали. Возможно, впервые. В списке заявившихся на рок-виски Браво рок-группки я их видел, разумеется, но они не были хедлайнерами, на стадионе не выступали. Вроде бы должны были выступать в котлах, но то ли они накидались и их заменили, то ли я был занят и пропустил. В общем, сейчас, когда я увидел их на сцене, меня даже накрыло слегка, уже во второй раз. Вот же он, Горшок, еще живой, только-только начинает. Зал еще не ревет вместе с ним хором охотника Себастьяна, да и вообще не все слушают. «Ничего так, да», — сказала Наташа, смешно шевеля бровями и бросив недоверчивый взгляд в мою сторону. «Ну да, пожалуй, не лучшие выступления короля и шута. Блин, что же я камеру-то не захватил сегодня? Получилась бы редкая концертная запись в моем видеоархиве. Привет». Нежные руки Евы обняли меня за талию сзади. «Как съездили сегодня? Там кошмарно много комаров», — сказал я, сделал над собой усилие и отвернулся от сцены. «Начинающие киши, это круто, конечно, но Ева все равно важнее». «Ой, а я их помню», — сказала вдруг Ева. «Мы же их тогда на концерте видели, в Питере, да? Ну, когда еще Кристина ГМ выпила лишнего, или я путаю, король шутов или что-то такое». «Ага», — я обнял Еву и притянул к себе. «Там тебя Колимба искал, кстати», — сказала она. «Да и шут с ним», — тихо засмеялся я. «И король?» — хихикнула Ева. «Точно, шут и король с ним», — рассмеялся я. Потом отстранился. «Что-то я заинтригован. Давай ты уточнишь. Меня искал злой Колимба, перед которым я в чем-то прокосячился. Или меня искал деловой Колимба, у которого есть дело на миллион рублей. Скорее второе», — подумав, ответила Ева. «Хотя это не точно. Я не уверена, что изучила мимику Колимбы достаточно, чтобы вот так определить. Но он точно не был злым, скорее, нетерпеливым». «Это хорошо», — кивнул я и снова притянул Еву к себе. «Подожди», — Ева уперлась ладошками мне в грудь, «а то я забуду, что еще хотела тебе сказать. Я весь внимание, милая, я послушно замер». Ева тоже замерла. «Да блин», — нахмурилась она, «это же было точно важнее, чем Колимба. Он меня с мысли сбил». «Это ты про приглашение Даши хотела рассказать?» — вклинилась в разговор Наташа. «Нет-нет, это было что-то другое», — замотала головой Ева, и кончик ее косички хлестнул меня по руке. «Так, про Дашу, чтобы потом не забыть. Даша приглашает нас к себе на свадьбу, здесь в сентябре, на открытке написано, так что не забудем». «Вот», — сказала, — «но это точно было другое. Что ты на меня смотришь?» — развела руками Наташа. «Ты же мне сама не рассказала, потому что хотела Вилиалу первым рассказать». «А, точно, вспомнила», — просияла Ева. Глава 18. «Там прямо настолько все плохо, что мы можем не согласиться», — удивился я. «Сама я не видела, но...» — Ева сделала большие глаза. «В общем, я очень отдаленно дядю Мишу знала, последний раз видела, когда мне было лет 10, но, уточнил я, когда она сделала паузу на большие глаза. «В общем, он уже тогда был не очень нормальным». Лицо Евы стало серьезным и даже немного грустным. «Сейчас мне понятно, что на самом деле ничего смешного, но когда я была ребенком, было ну смешно. У него была настоящая свалка в квартире, и он еще постоянно рассказывал всякие истории дурацкие, без начала и конца, пучил глаза смешно. А что там сейчас в его квартире, я даже представить боюсь. Выбросить хлам и сделать ремонт, звучит как-то не слишком страшно», — сказал я. «Это пока ты не увидел квартиру дяди Миши», — вздохнула Ева. «В общем, давай мы сначала посмотрим, а потом скажем». «Ладно, я заинтригован», — усмехнулся я. «Вообще история в духе Леонида Карловича, конечно. Он явно закусился обеспечить нас с Евой, ну или точнее будет сказать, Еву и меня за компанию, достойным жильем. А поскольку ему сейчас страшно неудобно за наш последний скоропостижный переезд, сделать он это хочет сразу и на века. Судя по всему, это как раз такой вариант и есть, но с нюансами». «А что с этим дядей Мишей случилось, кстати?» — спросила Наташа. «Он повесился, и квартира освободилась?» «Нет, живой», — Ева медленно покачала головой. «Ну, точнее, частично живой. Он еще полгода назад переехал в дурку, а теперь стало понятно, что оттуда не вернется уже. Такое». Наташа скривила гримасу. «Вот поэтому я и говорю, что мы сначала посмотрим, прежде чем соглашаться», — вздохнула Ева. «На самом деле, он прикольный был. Я когда совсем мелкой была, мне нравилось у него бывать. Столько всегда вещей интересных было. Он ну что-то вроде антиквара. Старые вещи ремонтировал, чтобы работали. Часы, там всякие. барометры. Он вообще, мне кажется, что угодно мог починить. У него еще раньше жена была, тетя Света. Ругалась на него, что он в дом всякий хлам тащит, но он зарабатывал этим хламом нормально так. А когда она ушла, он с катушек и съехал. Прямо герой какой-то песни «Короля и шута», пробормотал я. «Это вот тех придурков, что ли?» — спросила Наташа, которые играли только что. «Не бери в голову», — махнул рукой я. «Я честно их слушала», — сказала Наташа, — «но все равно не поняла. Играют так себе, солист бухой какой-то или обдолбанный». «Наташ, остановись», — засмеялся я. «Ты же знаешь, как это бывает, когда что-то зацепило и запало в душу, ведь так, услышал в нужное время и в нужном месте, и все, ты на крючке. А по-моему, наши ангелы лучше», — уверенно заявила Наташа. «И вообще я бы на их месте оскорбилась, что ты каких-то питерских придурков вспомнил первыми. Кирюха стопудово песню про какого-нибудь дьявольского часовщица лучше напишет». «Справедливо», — после секундной паузы кивнул я. Повернулся к Еве. «Как думаешь, пригласим для вдохновения нашего гения в нашу гипотетическую новую квартиру?» «Ой», — Ева закрыла рот обеими ладошками, глаза испуганные и веселые. «А знаешь, дядя Миша ведь не виноват в том, что там сейчас. Он заболел, и было бы, наверное, очень круто, если бы про него песня появилась. Лично мне было бы гораздо приятнее о нем вспоминать, как о дьявольском часовщике, а не как сейчас. Ты же сказала, что он еще жив». Наташа наклонила голову. «Это ненадолго», — вздохнула Ева. «Я обнял свою девушку. Просто захотелось». «Да нет, Вов, все нормально», — грустно улыбнулась Ева. «К этому уже очень давно все идет, так что, блин, почему мы вообще до сих пор об этом говорим?» Ева освободилась от моих объятий, ухватила меня за руку и утащила танцевать. Упираться я не стал, так что следующий час мы скакали в кругу знакомых и полузнакомых людей, сначала под наших пиночетов, потом под гостей из Дальнего Востока. Название группы я не запомнил. Потом на ринг выскочили двое парней из нашей школы и устроили конкурс на кто удержит на голове бутылку. Потом мы снова танцевали. И в конце концов взмокшие и счастливые приземлились на скамейку возле бара. Макс вручил нам по стакану чего-то слабоалкогольного. «О, опять тут его поклонница», — прошептала мне на ухо Ева. «Это какая-то особая поклонница». Я незаметно посмотрел в ту сторону, куда кивнула Ева. «Макс у нас личность довольно популярная». «А да, это особенная», — фыркнула Ева. «Собирается за него замуж. Приехала из Питера». «Замуж?» — я осмотрел девушку. «Невысокая, в очках, довольно несимпатичная барышня, того типа, которые даже в школе выглядят тетеньками. Можно было не переживать, что она заметит мое к ней внимание. Смотрела она исключительно на Макса, а он-то знает о ее матримониальных планах». «Все знают», — усмехнулась Ева. Поклонница протянула руку и накрыла ладонью пальцы Макса на стойке. Тот осторожно освободился и принялся подчеркнуто сосредоточенно смешивать очередной коктейль, с надеждой бросая взгляды в сторону стайки девчонок на другом конце стойки. Самая яркая из них, вроде бы, Катерина, показала ему язык и демонстративно отвернулась. Остальные захихикали. «Кажется, его фан-клуб объявил ему бойкот?» — спросил я. «Ага», — кивнула Ева. «В воспитательных целях, рискуют барышни», — засмеялся я. «Вот возьмет Макса и бросит их всех, и реально женится на этой питерской барышне». «Ха», — Ева дернула плечиком. «Прикинь, она ведь к нему домой заявилась сначала. Хорошо, что родителей дома не было, вот бы они и удивились». «Ви-и-и-и-ял, Ева, белокурая эффектная котя помахала нам рукой. Идите к нам, что вы там на отшибе. Мы взяли свои стаканы и пересели поближе». Макс проводил нас тоскливым и обреченным взглядом. В баре как раз настало затишье, так что барышня в очках снова завладела его вниманием, так сказать, всецело. Навалилась на стойку, ухватила за руку. «Дамы, за что вы с ним так жестоко?» — покачал головой я и кивнул в сторону Макса, который имел весьма несчастный вид. «Мы с ним жестоко?» — Катерина тряхнула блондинистой гривой и засмеялась. «Ви-и-и-и-ял, ну ты посмотри на нас, и посмотри на нее». Все пять девушек из максовского фан-клуба приосанились, как бы демонстрируя, какие они прекрасные. К слову, правда, все красотки, в самом что ни на есть модельном смысле этого слова, длинноногие, с идеальными фигурами, любую хоть сейчас на обложку. Ну, если и польстил, то не особо. Можно смело модельное агентство девушки Макса открывать. Вообще статус-кво у них сложилось своеобразное. Макс близко общался то с одной, то с другой. Потом они как-то все перезнакомились и неожиданно даже не поругались, а наоборот, пообщались и пришли к консенсусу. Мол, им не к спеху, они все не против друг с дружкой Максом делиться, а когда он будет готов, то выберет одну из них. И тогда остальные честно признают ее победу и будут подружками невесты. Макса такое положение дел вроде вполне устраивало, но иногда он этому своему добровольному гарему изменял. Новые пассии то исчезали с горизонта, то задерживались в фан-клубе. Но тут приехала вот эта девушка. Макс же ко мне первый прибежал. Ехидно улыбнулась Катя. Мол, когда были в Питере, он у нее как-то проснулся, представляешь, пьяный был, ну да, поддакнула другая девушка. Это сколько нужно было выпить, фыркнула третья. Катюша, говорит, спасай меня, блондинка говорила намеренно громко, чтобы Максу тоже было слышно. Скажи, что ты моя невеста, а то я, кажется, пообещал жениться. Да-да, меня тоже просил, вздернула подбородок еще одна, рыженькая. Вообще наглость, вот и пусть теперь женится, захихикала брюнетка, похожая чем-то на Мортишу Адамс. Девчонки заговорили все разом, а я сочувственно посмотрел на Макса, пытаясь вспомнить, когда он там в Питере ухитрился с этой барышней в очках завести такие серьезные отношения. Она стояла напротив него, болтала и улыбалась, изо всех сил делая вид, что разговоры рядом с собой она не слышит. Макс кивал, бросая взгляды в нашу сторону. «Макс, сделаешь мне еще один коктейль?» – сказал я, подняв опустевший стакан. Макс радостно вырвал руку у своей невесты и бросился к бутылкам. «Ви-и-и-и-ял!» – возмутилась Катерина. «Не надо ему помогать. Пусть страдает. Ничего не могу поделать. Дамы, мужская солидарность!» – засмеялся я и подошел к Максу поближе. «Ой, а вы друг Максима?» «Да!» – тут же переключилась на меня питерская барышня. «А я Оксана, мы в Питере познакомились». «А вас как зовут?» «Владимир», — представился я. «Кажется, я понял, как Макс попал в сети этой дамы». Голос у дурнушки был совершенно чарующий. Прямо откуда-то из эротических фантазий, грудной, с легкой, едва заметной хрипотцой, обволакивающей. Таким голосом нужно эротические радиопрограммы после полуночи вести. «Владимир», — представился я и пожал протянутую ладошку. «Владимир», — она пошевелила бровями. «Вилял, да?» «Продюсер, мне Максим так много про вас рассказывал». Я посмотрел на Макса. Тот страдальчески поднял глаза к потолку. Его фан-клуб язвительно расхохотался. Оксана сделала вид, что ничего не замечает. Говорила со мной, смотрела на Макса. «Мы думаем насчет даты свадьбы», — уверенно заявила она. «Макс считает, что в конце сентября, самый лучший вариант, как раз золотая осень будет, и еще не холодно. А ты как думаешь, Оксана?» Прокашлившись, сказал Макс, мы же договорились. «Максим, ну прости», пропела Оксана, «я просто так счастлива, что не могу молчать. Вилял, я же переехала в Новокиневск насовсем. Родителям сегодня звонила, что у меня все хорошо, они про свадьбу спрашивали. Макс, можно тебя на пару слов?» Я кивнул головой в сторону. «Да, конечно, клиентов все равно нет, все заняты». Макс с готовностью выскочил из-за стойки, и мы отошли к стене. «Слушай, Вилял», Макс замолчал и нахмурился. «Вообще не понимаю, как так получилось», вздохнул он. «Насчет свадьбы, это серьезно?» спросил я. «Теперь уже не знаю», скривился Макс. «В каком смысле, не знаю», фыркнул я. «Ты или хочешь жениться или нет?» «Блин, да конечно же, не хочу», Макс всплеснул руками. «Так чего ты ей об этом не скажешь?» спросил я и оглянулся в сторону стойки. Оксана с независимым видом сидела в гордом одиночестве. «Я говорил, но...» Макс пожал плечами. «Но... мне ее как-то жалко, что ли?» Я ей сказал осторожно, что не все так однозначно. «Но она... мне реально страшно, что если я ее грубо отошью, она еще вены себе порежет. Она так серьезно настроена. Женитьба из жалости?» Я приподнял бровь. «Она неплохая девчонка на самом деле», вздохнул Макс. «Обижать ее не хочется. Так что, свадьба в конце сентября?» усмехнулся я. Макс молча кусал губы. «Да, тяжелый случай. Наверное, в каких-то таких случаях к психологам ходит. Макс, ты моргни, если тебе помощь нужна», сказал я. «Иди, чем помощь, у меня пока что нет. Но есть моя гениальная Ева, если что, я с ней посоветуюсь». Макс посмотрел на меня, сделал большие глаза, а потом театрально так моргнул. «Ясно». Я покачал головой, и мы вернулись к стойке. Оксана тут же ухватила своего возлюбленного за руку, а я вернулся к его фан-клубу. «Все плохо?» шепотом спросила Ева. «Поживем, увидим», усмехнулся я. «Но твоя профессиональная помощь может понадобиться». «Мне как-то не по себе», сказала Ева, крутя в руках ключ с массивным деревянным брелоком в форме птички. «Давай ты откроешь». «Да без проблем», сказал я и забрал у своей девушки ключ. Дверь была приметная, обитая резными деревянными плитками. «Это он сам все делал?» «Ага», кивнула Ева. «Увлекся в какой-то момент резьбой по дереву, всем дарил подарки. Одним знакомым такое царское изголовье кровати вырезал, в форме сказочного терема какого-то. Соседняя дверь приоткрылась, из нее высунулась соседка. Классическая такая, в цветастом халате и бигуди под платком. «Вы что тут вынюхиваете?» – подозрительно спросила она. «Дома сосед, только за хлебом вышел. Понятно вам, вы меня не помните, тетя Рая?» – обезоруживающе улыбнулась Ева. Соседка подслеповато прищурилась, приглядываясь, а потом хлопнула себя по бокам. «Евушка!» – ахнула она. «Это же сколько лет я тебя не видела?» 10. «Ну, наверное, да», – кивнула Ева. «А ты вроде как и не изменилась», – сказала соседка. «Выросла только, а косичку носишь, как в третьем классе». «Вы тоже не изменились, тетя Рая», – вежливо ответила Ева. «Да ну, скажешь тоже», – кокетливо отмахнулась соседка. «А что, Мишеня-то помер, что ли?» «Нет пока», – покачала головой Ева. «Его как тогда увезли, я все поглядывала, чтобы в квартиру никто не лез», – принялась отчитываться соседка. «А то в последний месяц повадились шнырять всякие. Заметили, видать, что свет в окнах не горит, трутся тут, личности всякие темные. А я Ленчику говорила, чтобы мне ключи оставил, хоть иногда бы свет зажигала, чтобы казалось, что дома кто-то бывает. А то в нашем доме давеча 3 квартиры обнесли подчистую. Клавка из 3-го подъезда. Евушка, ты же помнишь бабу Клаву, с тросточкой ходит, у нее еще кот был Васька, кажется, помню», кивнула Ева. «Так вот ее зятя квартиру и обнесли», всплеснула руками соседка. «Они на дачу уехали, в выходные, а вернулись к голым стенам, представляешь, ой, а у меня же чай на плите. Может, вы загляните ко мне, я печенюшек купила заграничных как раз, чаю попьем, новости тебе расскажу всякие». «Нет-нет, тетя Рая, мы на минуточку только», торопливо возразила Ева, ухватив меня за руку. «Видимо, чтобы я опрометчиво не согласился на ее предложение. А Галка-то, помнишь Галку?» — продолжила соседка. «Вы еще вроде играли во дворе вместе, белобрысая такая?» «Да, помню», — кивнула Ева и ткнула меня в бок локтем. «Мол, давай уже открывай дверь, а то нас тут до смерти заболтают». Она взамуж выскочила. Соседка уперла руки в бока. «И, главное, бесстыжая такая, муженька своего к родителям на квартиру притащила, а он у нее узбек, и по-русски не бе, не ме, но деньги водятся, этого не отнять. Он в Новокиневск помидоры привозил грузовиками, они где-то на улице познакомились и обженились вот так сразу. Ой, а Мишку-то, Мишку помнишь, вас еще дразнили женихом и невестой?» «Ничего не дразнили», — дернула плечом Ева. «Так вот он же машину купил на днях», — победным тоном сказала соседка и положила руку на плечо Евы. «Иномарку. Въехал во двор, гордый такой, а у нас все аж замолчали. Что за чудо-агрегат такой? А еще машина такая здоровенная, серебристая, патрол. А я когда увидела его тогда, сразу про тебя вспомнила. Вот, думаю, Евушка бы сейчас своего жениха увидела». С трудом сдерживая смех, я ковырялся в замке. Ключ был потертый такой, заслуженный, а замочная скважина выглядела так, словно ее шпилькой открыть будет проще, чем этим ключом. «Евушка, а ты-то взамуж не собралась?» Соседка придержала Еву за локоток и заглянула ей в глаза. Тут капризный замок щелкнул и открылся. Ева нетерпеливо распахнула дверь и почти прыгнула в затхлый сумрак прихожей. «Евушка, если вдруг что потребуется, ты стучи, не стесняйся», — прокричала нам в спину бдительная соседка. Дверь захлопнулась. «Да уж, я как-то плохо представлял себе масштаб катастрофы», — произнес я, когда глаза мои слегка привыкли к полумраку. Я попытался найти на стене выключатель, но рука уперлась в тюк с чем-то мягким, который стоял сверху на неровно составленных коробках и тумбочках. «Ага, я еще на площадке подумала, что жалко, что тетя Рая такая бдительная», — захихикала Ева. «Если бы воры весь этот хлам вынесли, нам было бы меньше работы». Глава 19. «На самом деле все совсем даже неплохо», — подумал я, впуская Кирюху, Бильфигера и Астарота. Бегемот сказал, что занят, и если у него получится за час раскидаться, то он тоже подскочит. Пока мы с Евой ждали ангелочков, то успели слегка осмотреться. Первой мыслью было: полный трындец, надо бежать. Но это только на первый взгляд. Чем больше я приглядывался, тем меньшим кошмаром все становилось. Ну да, хозяин явно был не в себе. Помнится, мы с бесом и его девчонками ходили на городскую свалку, с ее специфическим видом, запахами и всем вот этим. Ближе всего квартира дяди Миши была именно к этому. Кажется, этот человек не был способен выбросить вообще ничего. Ну, на наше счастье, кроме пищевых отходов. Но все коробочки, упаковки и фантики оставались в квартире и складировались своеобразными культурными слоями. Собственно, свободного пространства во всей просторной сталинской двушке оставалась только узкая тропинка, от софы в спальне через кресло перед маленьким черно-белым телевизором в гостиной, мимо туалета с ванной на кухню, к пятачку между плитой, раковиной и холодильником. Все остальное пространство было завалено хламом, какими-то фрагментами сломанной мебели, сломанными радиоприемниками всех мастей, подушками, скрученными матрасами с подозрительными пятнами, ящиками и мешками. Крупные предметы были обильно пересыпаны мелкими, книгами, газетами, обертками и фантиками. Сколько времени копилось все это богачество, страшно себе представить. Но если прикрыть один глаз и вычесть из этого жуткого склада явный мусор, то становилось сразу интереснее. Даже захотелось взять мешки и вычистить пространство, чтобы рассмотреть, как оно тут все было, до того, как у дяди Миши случились окончательные сумерки разума. А во, сколько часов! Восхищенно воскликнул Бильфигер, стоя на пятачке между креслом и телевизором. Прикиньте, вот такие же здоровенные, похожие на шкаф, были в одной деревне. Меня тогда мама с собой на гастроли взяла, и нас поселили в доме у вредной бабки. И у нее были такие часы. Они каждые 15 минут звонили, а каждый час били. И я все хотел открыть дверь и посмотреть, что там внутри, а бабка меня гоняла. А мама про эти часы забыла напрочь и говорила, что я все выдумал. Он вообще что ли ничего не выбрасывал? Астарот брезгливо покривился. Не, если бы вообще ничего, то тут бы воняло, изрек Кирилл, с трудом подобравшийся к явно самодельному шкафчику с резной дверцей. А во, тут целая картина прямо. Ева, это твой дядя все вырезал? Ага, кивнула Ева, забравшись с ногами на софу. Обалдеть. Кирюха попытался отодвинуть мешок с непонятно чем, но ему это не удалось. Внутри куч хлама что-то загрохотало, мешок чуть покосился, но общие очертания этих хребтов безумия остались незыблемыми. «Помойка какая-то», — сказал Астарот. Он стоял так, чтобы ненароком не коснуться чего-нибудь. «Вы правда что ли согласитесь тут жить? Саня, это все несложно вынести», — пожал плечами я. «Мешки, перчатки и вперед». Такое впечатление, что он все упаковки сначала мыл, а потом уже. Бильфигер переместился на кухню. Ну точно, он с бутылок снимал этикетки, тут целый склад пачками. Меня дядька научил когда-то, чтобы снять этикетку с бутылки и не повредить, нужно ее в тазик с водой поставить и подождать, и она сама отпадет. У меня целая коллекция была, но мама все выкинула. Интересно, а зачем он все это собирал? Кирюха задумчиво крутил в руках деревянную штуку непонятного назначения. Кажется, когда-то это был молоток для отбивания мяса. Ева же сказала, что он в дурке, отозвался Астарот. Сумасшедший, это и так видно. Как ты это вообще трогаешь? Вдруг тут зараза какая-то? Тут точно крыс нет? Саня боится крыс, заржал Бильфигер. Мыши точно есть, сказала Ева. Вообще-то я про другое. Кирилл положил на пол деревянную штуку и потянулся за металлической штукой, типа щипцов в форме дракона. Только часть хвоста отколота. Когда человек сходит с ума, всем остальным это кажется ненормальным. А ему самому, сам он что думает в это время? Я сумасшедший, буду тащить в дом всякую гадость? Вряд ли это. Наверняка у него есть какая-то цель, какая-то идея. А тебе-то что с того? Астарот так и стоял на месте, стараясь поменьше двигаться. Зачем искать логику там, где ее нет? Чтобы понять, Кирюха пожал плечами и пощелкал драконом. Вот смотри, в этом всем ведь есть какая-то система. Кабал, остановись. Астарот сделал грозное лицо. А прикинь, если ты поймешь, зачем он это все делал, и сам начнешь тоже. А, да не, смутился Кирюха. Это же не вирус гриппа какой-нибудь, им нельзя заразиться. А если можно, Бильфигер скрючил пальцы когти и подкрался к Кириллу. Прикнь, сейчас вокруг нас летают бациллы безумия. И когда ты вернешься домой, то почувствуешь непреодолимую тягу драться с бомжами за бутылки и тащить их все домой. Бациллы безумия, повторила Ева. «Звучит как название панк-группы». «Ха-ха!» Демонически расхохотался Бильфигер и схватил за плечи Кирюху, который все еще задумчиво крутил дракона Орехокол в руках. «Точняк, мы заразимся, сменим название группы и начнем фигачить панк, как те парни, помните, которые с пилой и стиральной доской были. Боря, блин!» Кирюха вздрогнул и выронил дракона. «Ну а что?» Бильфигер пожал плечами. «Вон там смотрите, какие тазы лежат, идеальные же ударные. Бациллы безумия», повторил я. «ХМ, а не такая уж плохая идея. Я очень надеюсь, что ты шутишь», медленно проговорил Астарот. «Ты знаешь, в каждой шутке, тут я тоже потянулся к одной из кучи, выудил оттуда деревянные щипцы для белья, пощелкал ими в сторону Астарота. В каждой шутке, друг мой Астарот, содержатся зерна истины. Так, знаете что?» Астарот шагнул к двери. «В общем, давайте вы тут как-нибудь без меня разберетесь. И вообще, если хотите знать мое мнение, я бы сюда селиться не стал. В натуре, лучше бы тут убили кого-то, чем вот так. Слушайте, а нам сегодня надо это все на помойку тащить?» Встрепенулся Бильфигер. «Да не, вы с ума сошли», я помотал головой. «Нам через 2 часа уже нужно на Рокозере быть, а тут работы на неделю, не меньше. Ну, если мы решим, что нам подходит, я бы согласился», вздохнул Кирюха. «Жалко, никто не предлагает. Слушай, Вилиал, а ты не обидишься, если я не буду помогать?» Осторожно спросил Астарот. «Ни капельки», мотнул головой я. «В общем-то, это вообще не обязательно. На черную работу можно и нанять людей, зачем друзей грузить? На самом деле, я вас больше для вдохновения позвал. Особенно тебя, Кирюха. Тут столько вещей всяких антикварных практически. На самом деле, при более или менее детальном рассмотрении, особого антиквариата тут не было. Возможно, среди многочисленных часов, настенных и стоячих, были редкие и особенные экземпляры, за которые знающие коллекционеры отвалили бы много тысяч денег. Но поиск знающих коллекционеров – это та еще отдельная песня, подходящая для группы «Бациллы безумия», ехидно подсказал внутренний голос. Я прошелся по узкой тропинке между куч хлама. Вот он заходит в дверь, с авоськой из магазина, идет на кухню к громоздкой махине холодильника ЗИЛ с хромированной ручкой. Сверху на этом монстре советского быта стояла почему-то тумбочка со стеклянными дверцами, под завязку набитая стопками журналов «Катера» и «Яхты». А еще выше, под самым потолком, все пространство было забито картонными решетками от яиц. Вот он открывает холодильник. Я дернул за ручку. Свет внутри не загорелся, холода из розетки давно выдернули. На меня пахнуло специфическим таким запахом неработающего холодильника, слегка затхлым, как будто в его функции входило сохранять следы запахов всех продуктов, которые тут когда-то побывали. Вот я выкладываю из авоськи пачку пельменей, бутылку молока, или даже нет, не бутылку, а треугольный пакет. Вон там на шкафчике целый склад этих пакетов, аккуратно разрезанных по швам и спрессованных в плоские стопки. А вот тот красно-белый картон, это явно бывшие пачки от пельменей. Итак, складываю я, значит, покупки в Холодос. Закрываю дверь с утробным лязгом, разворачиваюсь и топаю в гостиную. Мимо завалов из сломанных табуретов и стульев, на которых когда-то много и со вкусом сидели, вели нескончаемые разговоры. Мимо коробок, полных разных вещей, непонятного назначения, но тоже со следами использования, будто за каждой кроется какая-то история. Все эти странные предметы советского быта, которыми были полны бабушкины чуланы и антресоли, банки из-под кофе и чая, жестяные, облупленные, настоящие сокровища, в которых можно закопать клад во дворе, а теперь кресло, и телевизор с плоским металлическим штырем переключения передач. Ну да, когда-то там была такая круглая ручка, но я, кажется, не видел ни одного телевизора, где бы она сохранилась. Так что где-то тут должны быть пассатижи. Ага, вот они, 3 штуки, на выбор. На телевизоре коробка, уже здорово потерявшая форму, под которую они и подоткнуты. Хех, слишком близко. От кресла до экрана от силы 1,5 метра, а сбоку от коробки, рогатая антенна. «Я в 7 классе вела дневник», сказала Ева с Софы. «Записывала в тетрадку все, что происходит. Ну, даже не знаю зачем, но как-то уже после школы он мне попался на глаза, а там было такое все, скучное. Сегодня прозвенел будильник, я почистила зубы, волосы опять запутались, хочу массажную щетку вместо неудобной расчески. Кажется, у дяди Миши вместо такого дневника, вся квартира. Ага, я тоже о чем-то таком подумал», сказал я, поднимаясь с кресла. Когда ходишь, можно понять, что он ел, что читал. Наверное, если подольше тут понаходиться, то можно даже услышать его мысли. «Слушайте, мне уже что-то страшно», — воскликнул Бильфигер. Будто шутка про бациллы безумия перестала быть просто шуткой. «Расслабься», — засмеялся я. «Просто навевает философское настроение. Что-то вроде того, что жизнь каждого человека можно измерить мусором, который он производит. А потом придут какие-то чужие люди и выкинут это все на помойку», — скептически произнес Астарот. «Ну не превращать же теперь квартиру в мавзолей памяти», — развел руками я. «А что, если пирамиды в Древнем Египте?» — начал Бильфигер. «На самом деле куча мусора фараона?» — фыркнула Ева. Я посмотрел на Кирюху. Тот в задумчивости бродил туда-сюда по тропинке, теперь уже не хватаясь за предметы, а как будто прислушиваясь к ГМ-шепоту призраков этой странной квартиры. Бильфигер хихикнул, потом мы все замолчали. Не знаю, кто и о чем думал, лично меня вдруг резко отпустила вся эта депрессивная мистика, и я мысленно перенесся на сегодняшнее Рокозеро без озера, где нам с Наташей нужно будет показать чудеса трэш-конферанса. По задумке на ночном концерте нужно будет прямо наизнанку вывернуться, кривляться, рвать на себе майки, троллить публику всячески. Как в тот самый первый раз, только еще забойнее. Так, орлы, я хлопнул в ладоши, прерывая повисшую паузу. Короче, мы с Евой тут еще чуть-чуть посидим, а вы валите уже вещи собирать. Шимика вас подхватит от завода, как и договаривались. А жить в палатках, обреченно проговорил Астарот. В домиках никак, увы, я развел руками. Домиков мало, на всех не хватает. Даже звезд пришлось утрамбовывать. Слушай, Саня, у моей мамы есть подруга, а у нее в Малиновке дача, затараторил Бильфигер, когда ангелочки двинулись к выходу. Можно с ней договориться, там переночевать. Дверь захлопнулась. Битком набитая вещами квартира глушила звуки. И мой хлопок прозвучал как-то тихо, и вот хлопок входной двери тоже. «Что думаешь?» – спросил я Еву, усаживаясь рядом с ней на скрипнувшую софу. «Не знаю даже», – пожала плечами Ева. «Вообще это очень хорошая квартира. Потолки высоченные. Двор здесь здоровский. Я в детстве очень любила тут бывать. Подружек у меня тут было много. И пацаны не вредные. Жених на иномарке». Я толкнул ее локтем в бок. «Но вот это все такое странное». Ева на подначку внимания не обратила. «Это же как выбросить на помойку жизнь другого человека». «Ну да, обычные люди с этим как-то сами справляются», — засмеялся я. «Ой, да ну тебя». Ева захихикала. «Я тут, понимаешь, философски размышляю, а ты шутки шутишь. Думаешь, надо соглашаться?» «Я первый спросил», — сказал я. «И на самом деле твое мнение здесь важнее. Это же твой родственник и твое прошлое».